Александра Лисина. Вильгельм. Книга вторая. Проклятие Саана. Проклятие — штука сложная, загадочная и малоизученная. Божественное проклятие — до крайности опасная и практически неуничтожимая вещь, существование которой является угрозой для всего мира. Однако лично для меня это скорее благо, потому что исключительно благодаря проклятию я не только жив, но и упорно иду к своей цели, важность которой способен осознать лишь бессмертный. Пролог. Люблю препарировать мертвых. Лежат себе спокойно, помалкивают. Когда нужно, сами инструменты подают. «Ну и как твои успехи?» — поинтересовался внезапно материализовавшийся в воздухе Мор. «Ха, неужели уже вечер? Раньше он бы точно не появился». «Ничего не понимаю», — со вздохом признался я, вкладывая в протянутую руку изучаемого образца узкий длинный нож. «Мозги и у мертвых, и у живых по структуре абсолютно одинаковые, но при этом одни работают, а другие нет, и я до сих пор не могу понять, в чем дело». Препарируемый зомби спокойно положил нож на стол рядом с собой и снова замер, позволяя мне безвозбранно копаться в своей черепушке. Но на сегодня я почти закончил. Осталось только запихать мозги обратно, вернуть на место выпиленную кость, смазать ее экспериментальным составом под номер 106 и прикрыть всю эту красоту кожей, чтобы побыстрее зажило. «Может, тебе пора переходить на живых?» — предположил Мор, когда я принялся вытирать чистые тряпицей руки и жестом отправил зомби обратно в подвал, откуда его недавно взял. Я качнул головой. «Живыми Гнор занимается. У него там даже прорыв какой-то намечается, но сам знаешь, как нервно он относится к вмешательству в свои дела». «По-моему, он слишком много на себя берет». «Он умеет хорошо работать», — возразил я, откладывая грязную тряпку в сторону. «А еще он кровно заинтересован в результатах нашего совместного труда, так что подгонять его не нужно». «Само собой он заинтересован. Ему скоро на кладбище отправляться. Сколько вы уже экспериментируете? Лет 10?» 10 лет, 4 месяца и 2 дня. Он уже стар, ты прав, но именно поэтому он из кожи вон вырвется, чтобы закончить работу как можно скорее». «Ах!» — вдруг донеслось из подвала радостное. «Я его нашел! Нашел!» Я вопросительно приподнял одну бровь, а призрак, прежде чем стать невидимым, скептически хмыкнул. «Да неужели?» «Вот!» — выдохнул показавшийся в проеме отчетливо запыхавшийся старик и любовно прижал к груди склянку с каким-то раствором. «Мой воскрешательный эликсир! Мое сокровище! Он наконец-то готов!» «Ну вот, что я говорил. Личная заинтересованность способна принести гораздо больше пользы, нежели труд из-под палки. Выглядел Гнор, конечно, неважно. Резко постаревший, сильно исхудавший, со впалыми щеками и лихорадочно блестящими глазами, в которых горели фанатичные огни. Но именно фанатизм и неистовое желание жить делали его таким хорошим помощником и заставляли на протяжении многих лет искать ответы на мои вопросы, не отвлекаясь ни на что иное. «Я его нашел», — с гордостью повторил Гнор, по-прежнему сжимая в руках колбу. 3088 крыс, 16 кошек и 10 собак благополучно воскресли, благодаря моему величайшему изобретению. Я их травил, рубил, кромсал, а они все равно живые. При этом все их реакции остаются на прежнем уровне, а некоторые и превышают средние показатели для своего вида. У них даже инстинкты сохранены, понимаешь? А значит, я нашел нужный состав, и теперь настала пора испытать его на человеке». «Хорошая новость», — спокойно ответил я. «Сходи в хранилище и подбери себе подопытного». «Нет», — тревожно дернулся Гнор и еще сильнее прижал к груди склянку. «Это мое открытие, моя работа, мой эликсир, а значит, именно я должен первым обрести бессмертие». Вот уж когда скептический настрой призрака передался и мне. «А если ты ошибся?» «Я не могу ошибиться», — взвизгнул старик, и его руки отчетливо затряслись. В и без того горящих глазах зажглись совсем уж безумные огоньки, а скрюченные пальцы сжались, словно я прямо сейчас собирался вырвать у него драгоценную колбу и украсть плоды его многолетнего труда. Ну да, помощничек мне достался не самый покладистый. Гнор был по-стариковски упрям, себе любив, неимоверно тщеславен и до крайности подозрителен, поэтому с самого начала настоял, чтобы ему выделили отдельное помещение. Там он не только работал в полном одиночестве, но и жил, а также вел подробные записи, которые, разумеется, тщательно прятал. При этом любую помощь Гнор отвергал, а чужие идеи и предположения никогда не принимал на веру. Сначала ему надо было все по 100 раз изучить, проверить, испробовать на зуб, разобрать по косточкам, и только убедившись, что идея действительно работает, он соглашался ее применить. Надо ли говорить, что свои собственные исследования он дублировал и бесконечно перепроверял, чтобы быть абсолютно уверенным в результате? С таким подходом вероятность ошибки и впрямь невелика, но все же применять на себе непроверенный эликсир было чревато, поэтому я предпочел бы, чтобы первым его принял кто-то другой. «Нет!» — отпрянул старик, когда я повторил свое предложение. «Он абсолютно надежен, и я это докажу!» Его лицо стало совсем нехорошим. Он замер, словно на что-то решаясь, после чего взмахнул рукой с драгоценной склянкой, вырвал из горлышка тугую пробку, быстрым движением опрокинул ее содержимое в себя. После чего с полубезумной улыбкой выхватил из-за пазухи острый нож и с торжествующим воплем всадил его себе в грудь. «Шмяк!» Дряхлое старческое тело с размаху грянулось о каменный пол и забилось в конвульсиях. Опустевшая склянка с жалобным звоном разбилась. На губах Гнора появилась белая пена вперемешку с кровью. Еще несколько секунд он что-то еще бессвязно хрипел, закатив глаза и царапая ногтями торчащую из груди рукоятку, а потом также внезапно вытянулся и благополучно помер, заставив нас с Мором синхронно вздохнуть.